Как начать медитировать? Если вы часто прокрастинируете, постоянно откладываете дела на потом, не знаете, чего хотите, не умеете концентрировать свое внимание, постоянно отвлекаетесь на телефон, на соцсети, рекламные акции, если вы не решаете задачи, а занимаетесь имитацией бурной деятельности, ставите цели, загадываете желания, но ничего не достигаете и не исполняете, если вы хотите выйти на новый уровень жизни, но ничего не получается, вы застряли на одном месте или вообще ничего не хотите, если ощущаете постоянную тревожность, стресс, напряжение, раздражение, внешний мир постоянно борется за ваше внимание, и вы не знаете по-настоящему, чего вы хотите, не понимаете, куда двигаться, как реализовываться, нужно научиться слушать себя. И вот здесь вам поможет навык медитации. Стив Джобс, Марк Цукерберг, Опра Уинфри, Джеймс Кэмерон, Хью Джекман, Ричард Гир и многие другие известные личности медитируют. Медитация — это не про эзотерику. Это прежде всего тренировка вашего мозга, тренировка внимания, концентрации, а еще очищение сознания от информационного шума и мусора. Что я получила от медитации? Я стала спокойнее и увереннее в себе. Долгое время я жила в состоянии постоянного стресса, тревожности. Не доделывала одну задачу и переключалась на другую, отвлекалась, и из-за этого не успевала закончить важные дела. Занималась чем ни попадя и не понимала, как поймать это состояние потока и гармонии, о котором все вокруг говорят. Как понять, что надо делать, а что нет. Еще многие вещи я принимала очень близко к сердцу. Нервничала, переживала, когда что-то получалось не так, как хотела я, когда что-то шло не по плану. Мне все хотелось контролировать, но у меня не было самого главного — контроля над своим сознанием. Сначала я просто сидела на стуле по 20 минут с закрытыми глазами. Так рекомендовала мне мой психолог. Она не называла это медитацией, сказала просто: «Каждый день ставь таймер на 20 минут, устраивайся поудобнее, но держи спину прямо». И я начала это делать. Просто сидеть, о чем-то мечтать, что-то визуализировать, загадывать желания, занимать мозг чем-то приятным. И мне начало нравиться мое состояние после. Спокойное, уравновешенное, более сфокусированное. Потом один друг посоветовал мне приложение, где я прошла бесплатный 7-дневный курс медитации с аудиогидом. Потом мама мне подкинула 21-дневный челлендж медитации с Дипаком Чопрой. И я втянулась. Мое состояние и отношение ко многим вещам начало меняться. Ушли тревожность, постоянный стресс, я стала легче ко всему относиться. И все начало получаться проще. Нужные люди начали появляться вовремя, вопросы стали решаться сами. И самое главное, появилось какое-то внутреннее удовольствие и удовлетворение от жизни, состояние глубокой радости и осознания счастья. Опять попахивает эзотерикой. Окей, вернусь к земным техническим результатам. Я стала более продуктивной, начала фокусироваться на настоящем и управлять своими эмоциями. С чего же начать? Разберу основные нюансы и детали медитации. Как сидеть? Спина прямая, но не напряженная. Живот мягкий. Сидеть должно быть удобно и комфортно, но не обязательно сидеть в позе лотоса. Можно сидеть прямо, вытянув ноги или чуть их согнув. Можно сидеть на стуле или на скамейке, можно лежать, но при условии, что вы не уснете, а это достаточно сложно. Когда мы ложимся и закрываем глаза, наш мозг начинает думать, что мы готовимся ко сну, и начинает отключаться. Поэтому лучше на начальном этапе медитировать сидя. Прямая спина нужна для того, чтобы было проще концентрироваться и чтобы энергия свободно проходила вдоль позвоночника. Можно скрещивать ноги, можно не скрещивать. Руки можно просто положить на колени ладонями вниз или вверх. Когда мои ладони обращены вверх, я как будто ощущаю больше пространства и воздуха вокруг. Глаза лучше закрыть, чтобы не отвлекаться. Как дышать? Чтобы настроиться на медитацию, сделайте быстрый глубокий вдох носом и медленный, плавный выдох ртом, как будто надуваете воздушный шарик. Повторите 3-4 раза, и это позволит вам переключиться из состояния суеты в состояние медитации. Теперь дышите ровно, спокойно, как обычно. Где медитировать? Где угодно. Там, где вам комфортно. Мне очень нравится медитировать на улице, на набережной реки или в парке. Звуки природы или воды очень здорово успокаивают и усиливают медитацию. Но если у вас нет такой возможности, времени или просто лень выходить куда-то, медитируйте дома. Найдите для себя уголок, где вам приятно находиться. Подготовьте мягкий коврик или подушечку. Но не нужно усложнять. Не надо ждать возможности обустроить специальное место, поставить ароматические палочки, свечки. Чтобы начать, просто сядьте на пол или около стены. Когда медитировать? Кто-то медитирует утром, сразу после пробуждения. Кто-то вечером. Мне очень нравится медитировать утром, но не сразу после пробуждения, а после тренировки. Бега, йоги или силовой. Утром медитация позволяет настроиться на день, сконцентрироваться, собрать себя в кучу. После утренней медитации я себя чувствую более наполненной и готовой к свершениям. Вечерняя медитация позволяет расслабиться, отпустить стресс, напряжение, накопленное за день. Медитировать можно в любое удобное время, хоть в обед. Все зависит от вашей цели. Сколько медитировать? Начинать нужно с любого комфортного для вас времени, например, с 5 минут. Потом можно увеличивать до 10, 15, 20 минут. Я медитирую 20 минут. Меньше мне не хватает, а больше уже много. Главное, чтобы вам было комфортно, и вы могли уделять время медитации каждый день. Регулярность очень важна. Музыка, тишина или голос. Тут можно поэкспериментировать и выбрать вариант, который вам больше понравится. В тишине мы отключаемся от потока аудиальной информации. Наш мозг очищается и перезагружается. Медитативная музыка помогает успокоиться, поймать волну, наполняет позитивными ощущениями. Медитировать с голосом-гидом очень удобно на начальном этапе, особенно если вы используете медитацию с какой-то целью и намерением. Например, чтобы избавиться от негативных убеждений или попрактиковаться в визуализации, или чтобы прийти к цели и прожить состояние ее достижения. Как медитировать? Есть несколько форматов практики медитации. Первый — фокусировка. Например, вы фокусируетесь на своем дыхании. Закрываете глаза, представляете пространство, заполненное белым светом или просто чистую комнату, и начинаете дышать, концентрируясь на каждом вдохе и выдохе, на том, как двигается ваша грудная клетка, как она поднимается на вдохе, расширяется и как она опускается на выдохе. Можно сфокусировать свое внимание на сердцебиении, то есть осознанно направить свое внимание внутрь, к сердцу, и постараться услышать его биение. Сфокусировавшись на дыхании, старайтесь все появляющиеся в вашей голове мысли просто отодвигать на второй план. Пришла какая-то мысль, вы ее отследили и отпустили, и снова возвращаетесь к дыханию. В мыслях повторяете: вдох, выдох, вдох, выдох. Таким образом происходит фокусировка на том, что происходит с вашим телом. Вы отвлекаетесь от окружающего мира и погружаетесь в мир внутренний. Второй — сканирование тела. Вы последовательно акцентируете внимание на каждой части вашего тела, двигаясь сверху вниз, либо снизу вверх. Например, вы начинаете последовательно расслаблять голову, лицо, шею, плечи, грудной отдел, живот. Можно дополнительно проговаривать про себя, что именно вы сейчас расслабляете. И так проходите по всему телу сверху вниз. Таким образом, вы расслабляетесь, появляется ощущение внутреннего спокойствия, тепла и энергии. Третий способ медитации — визуализация. Наверное, мой любимый. Суть медитации состоит в том, чтобы с закрытыми глазами представить себя в каком-то очень красивом месте. При этом неважно, посещали вы его прежде или только хотите там оказаться. Это может быть берег океана, вершина горы или местность, окруженная лесом. Любое пространство, где вы ощущаете себя спокойно и комфортно. Просто смотрите на получившуюся картину в целом или разглядывайте детали. При этом постепенно выравнивайте свое дыхание. Вдох, выдох. Либо же вы можете просто мечтать. Например, о своем особенном уголке, об уютном доме, о том, чего вы хотите достичь, что получить. Мысленно проживите это. Постарайтесь испытать те ощущения, которые нахлынули бы в реальной жизни, если бы то, о чем вы мечтаете, случилось. Безграничная радость, счастье, умиротворение. Такие ощущения дарят наполненность. Эти вибрации поднимут вас на совершенно другой уровень и помогут вам получить желаемое наилучшим образом. И последний способ, с которым я хотела бы вас познакомить, это аффирмации и мантры. Аффирмации — это такие позитивные, жизнеутверждающие фразы, слова, которые способны перепрограммировать ваши негативные установки и убеждения. Вы можете придумать их самостоятельно, вложить в них смыслы, которые наиболее актуальны для вас в данный момент. Мантры — это священные слова или фразы, которые имеют особые вибрации и успокаивают ум. Вы закрываете глаза и про себя проговариваете эти особенные слова. Можно также прослушивать специальные записи и повторять слова за голосом гида. И напоследок, мифы о медитации. Миф первый. Нельзя скрещивать руки и ноги. Важно, чтобы вам было удобно и комфортно, чтобы вы могли сконцентрироваться и быть сфокусированными. Все остальное не столь значимо. Миф второй. Нельзя двигаться. Если у вас чешется нос, вы можете силой воли или сознанием отгонять мысли от этого ощущения, переключать свое внимание, фокусироваться на дыхании. А можно просто почесать нос и продолжить медитацию. Миф третий. Надо долго сидеть, не меняя положение. С практикой это перестает напрягать. И к тому же, если тело затекает, можно поменять позу. Это не запрещено. Миф четвертый. Нельзя ни о чем думать. Это в принципе невозможно. Нужно отслеживать мысли и отпускать их, возвращая свое внимание к дыханию, мантрам, сканированию тела или визуализации. Все зависит от техники медитации. Важно не начинать пережевывать эту мыслительную жвачку, а мысли будут появляться, и это нормально. У нас с вами нет цели погрузиться в нирвану или просветлиться. Еще раз напомню, что цель медитации — натренировать свой ум, научиться находиться в моменте здесь и сейчас, концентрироваться, фокусироваться, расслабляться. Это повышает осознанность, продуктивность и меняет отношение ко многим вещам в жизни.